А вечером я с подругами у себя в зале распивала коньяк перед телевизором. «Феодора, не переживай, он тебя недостоин», заявила Лена, одна из двух моих подруг. Она была миленькой симпатичной горгульей, с которой было очень приятно общаться. И сейчас она пила вместе с нами, правда, в 3 раза больше. Чтобы напиться, горгульям требовалось просто море выпивки. «Да, хочешь, мы его найдем и побьем?» Этот вопрос задала мне вторая подруга, Таня. Она была троллем, и для нее естественным решением проблемы был силовой метод. Представляете, и причина его измен была в том, что я, видите ли, толстая. Сфокусировавшись на своем отражении в стекле стенки, я отметила, что вполне ничего. У меня было милое лицо треугольной формы, обрамленное длинными черными волосами и челкой. Большие голубые глаза были моей гордостью, как и высокая полная округлая грудь. Но, оказывается, я толстая, а не милая. Да, у меня не было осиной талии и кубиков на животе. Да, округлость бедер больше, чем того требует наша мода. Но, с другой стороны, сейчас трудно найти женщину, которая полностью подходит под общественный идеал. И все мы комплексуем по этому поводу и переживаем, загоняя себя в строгие рамки. Да и вообще, с какой стати? Подняв бокал, я провозгласила тост. За настоящих мужчин, которые любят не только оболочку, но и внутренний мир женщины со всеми нашими недостатками. Да, хороший тост, пьяным голосом подтвердила Лена. И мы все втроем чокнулись и выпили. Ко мне вчера на работе начальник приставал, пробормотала Таня, пытаясь взять свой бокал и постоянно промахиваясь. «А ты что?» – спросила Лена. «А я ему объяснила, что он мне не нравится». «А он?» – спросила я. «А он полез целоваться». «А ты?» – спросила Лена. «А я ему популярно объяснила, что он мне не нравится». «А он?» – спросила я, пытаясь налить себе в стакан вина и не промахнуться. «А он теперь с синяком ходит, и я тоже безработная». «За это стоит выпить», – провозгласила Лена. «Да», – хором подтвердили мы и чокнулись. Первый мой рабочий день начался с похмелья и осознания, что я опаздываю. Стоило мне приоткрыть глаза и взглянуть на часы, как меня подбросило на постели и тут же скрутило головной болью. Но, несмотря на неприятные ощущения, вставать было нужно и быстро. Поэтому, уже не так резко поднявшись, я побежала за обезболивающим и начала быстро собираться, как могла. В итоге надела первое попавшееся и перебудила всех подруг, которые тоже скулили от головной боли и просили меня убраться подальше. Что я и сделала. По городу я не бежала, я летела и сетовала про себя, почему так медленно движется общественный транспорт. И на место к нужному мне складу я прибежала, опоздав всего на 1 минуту. Зайдя в здание и подойдя к коменданту, я взглянула на невыспавшееся неприветливое лицо. «Добрый день, меня зовут Феодора. Вам дальше по коридору, дверь 213». Перебили меня и отвернулись, уткнувшись в газету. «Очень мило. Что ж, ладно, я послушная девушка», и, проследовав по адресу, по которому меня послали, постучала в дверь. «Войдите!» Просочившись внутрь, я огляделась и увидела девушку в камуфляже. Пока я изумленно смотрела на нее, она у меня спросила: «Вы Феодора Рерих?» Я чуть заторможенно кивнула. «Это прекрасно! Последний из специального набора». «Так-так-так. Вам положен специальный походный набор, специальные магические инструменты, аптечка расширенная и экстренный набор». Пока эта девушка, которую я даже не знала, как зовут, тараторила, она еще параллельно этому выставляла на стол пластмассовые сундуки, литров по 10-15 каждый. В конце я смотрела на весь свой инвентарь округлившимися глазами. «А – начала я. «Нет, вам не придется все это тащить на себе. Они тяжелые». «Как я не догадалась?» Забыла добавить к этому мешочек со скрытым пространством. «А когда...» «Да, когда будете вытаскивать, то вес будете ощущать на все 100%. А пока они будут в мешочке, то только по 10% веса каждой вещи». «О, да, замечательная штука. И только для спецкурьеров. Вот здесь еще спецодежда. Для теплого полушария и для холодного». «А разве...» «Нет, курьерская служба действует не только по России. Почему и с чем, вопрос не ко мне. И под конец самое главное». Передо мной поставили сундук и шкатулку. «В большом контейнере запас эликсира для того, чтобы вы могли творить волшебство. Он ограниченный, так что поэкономнее. В шкатулке амулет мгновенной телепортации. Он, как и любая магия, сбоит или не работает при сильном холоде или жаре». «Угу! Теперь вот здесь распишитесь и можете быть свободны». Поставив подпись, я погрузила все вещи в выданный мне мешочек и возблагодарила Господа, что у меня теперь есть такой полезный предмет. Без него я бы далеко не учапала. Тяжесть каждого сундука была весомой. «Всего...» «И вам до свидания. Надеюсь, инвентарь вы не попортите». Вот на такой оптимистической ноте мы и расстались с болтушкой, как я окрестила работницу склада про себя. Теперь мой путь лежал в главный офис, а точнее в раздевалку, и только потом к Соколовскому. Повесив на пояс довольно тяжелый мешочек, я отправилась дальше. Стоя посреди кабинета Соколовского, я громко возмущалась. «Красные шаровары! Как я буду ходить в красных шарафарах по городу? Это же срам!» «Я вам говорю, их видят только монстры. Для обычных людей это просто штаны». «Видела я в отражении эти просто штаны. Но сейчас разговор не про них. Все монстры будут смотреть на меня в этих кошмарных шароварах. Я в них жутко толстая, а еще они ярко-красные». «Это стандартная униформа. И скажите еще спасибо, что куртку я разрешил заменить на черную». «Но шуба все равно красная, как и купальник». «Это униформа. Что же вы, ведьмы, все такие вредные?» Я недобро прищурилась. То-то мое мнение об эльфах в последнее время все хуже и хуже. Начальник поднял руки вверх. «Я пошел на уступки и позволил поменять куртку, но вам придется смириться со штанами и всем остальным». Осознав, что доказывать что-то бесполезно, я сдалась. «Хорошо, давайте мне задание, и я начну работать». «Вот и отлично. Ваш первый заказ номер 13. Вот бумаги и подробности. Подарок получите на складе». Какой сюрприз. Выходя, я обернулась у порога и задала еще один вопрос, из-за которого меня снедало любопытство. «Откуда у вас волшебство? Ведь волшебников уже давно нет на свете». И на него мне тоже не ответили. Заказ 13. Первый заказ у меня был на доставку подарка двум клиентам, которые оказались феей и фейри, а именно мужем и женой одной расы. И для выполнения заказа мне требовалось отправиться в путешествие. Мгновенным переносом я добралась сначала до города Эль-Азия, а потом, из-за ужасной жары в 57 градусов по Цельсию, на каком-то раздолбанном транспорте в близлежащую деревню. При этом я отправилась на это задание в красном купальнике и красно-белом сарафане. Блин, почему курьерам не выдают красно-белую паранджу? Жара была невыносимой, а я с двумя красными мешками, перебинтованными золотой ленточкой, направлялась в забытое богом место. Примерно через час пути я сняла к черту сарафан и попыталась немного охолонуть. Не получилось. Конечно, мне выдали в компании крем от загара, а на все мои увещевания о дополнительной бутылочке волшебного вещества начальник только сказал: «Феодора, представьте, что вы с замечательным золотистым загаром на Новый год. Это же прекрасно! И вот сейчас, наконец добравшись до нужного мне поселения, я отправилась к хижине, на которой должны висеть вишенки. И почему феи живут только в теплом климате? И точно, едва я добралась до середины деревни, как увидела вишенки. Дверь мне открыла женщина. 160-100. Обалденно красивая женщина. Ну, почему ведьмы в большинстве своем не выглядят так? Жизнь несправедлива. А позади нее появился, видимо, ее муж, который выглядел так, что Аполлон нервно курит в сторонке. «Кто это?» – прорычал Фейри. «Твоя очередная любовница?» «Еще не знаю», – промурлыкала женщина. Попятившись назад, я испуганно огляделась по сторонам. Увы, феи очень неразборчивы в своих связях и мало обращают внимания на пол понравившегося монстра. А вот с людьми все были очень осторожны. «Курьерская доставка от Деда Мороза. Вам подарки». Все, после этого я поняла, что про меня забыли, и взгляды фей сосредоточились на мешках в моих руках. «Сначала расписаться». Так как магия при такой жаре не работала, то я достала все вручную и протянула семейной паре. Они расписались, не глядя, и, схватив мешки, тут же захлопнули дверь. «А выбраться из этой деревни как-то можно?» «В 9 вечера отсюда пойдет транспорт», – послышался из-за двери. «Супер!» Пробую еще раз перенестись магией, и я щелкнула пальцами. Послышался хлопок, но я осталась на месте. Что ж, попытка не пытка. Подойдя к окраине деревни, где меня высадили, и разместившись под навесом, я замерла в ожидании. Постепенно, по мере того, как солнце перемещалось вокруг близлежащих домов и я, стараясь от него укрыться. Получалось плохо, так как лучи через эти соломенные крыши все равно просвечивали. А когда часы показали 8, я села прямо около дороги, чтобы, не дай бог, не пропустить нужную мне тротайку. И вот 15 минут 10 машина появилась на горизонте. К этому времени я уже дошла до ручки и сильно обгорела. Мое лицо и тело были не только совершенно красными, но и немного опухшими. Халат со шляпой не сильно помогли. Первый же рабочий день я попрала все приличия и, вернувшись в 3 часа ночи, отправилась к шефу на квартиру. Соколовский открыл мне сонный и в трусах. Вид красавца-эльфа, практически без одежды, меня не сильно впечатлил, ибо этого гада я ненавидела даже больше своего бывшего жениха, и еще мне было чертовски больно. «Феодора, что с тобой?» – начал шеф. Сон слетел с него моментально. «Я обгорела. Говорила ведь, что надо было дать с собой бутылочку волшебства, но нет, пожадничал. А теперь меня отказываются лечить. Им же говорят, без твоего разрешения нельзя. Так что, я завтра на больничном? Имей в виду, у меня по контракту все социальные льготы». Хмуро на меня взглянув, начальник бросил: «Подожди 5 минут, сейчас выйду». И дверь захлопнулась у меня перед носом. «Да что ж это такое? Когда на моем пути встретится настоящий мужик? Я же не прошу джентльмена». Через 5 минут появился Соколовский, который доставил меня в медпункт компании, а еще через час мое тело привели в относительный порядок. Вот так мы с начальником стали общаться на «ты». Заказ 5863. Непростыми были доставки подарков оборотням, вампирам и метаморфам. Вампиры были темпераментной расой, которая постоянно давала волю своим эмоциям и особенно страсти. Их можно было застать при вручении подарков и в постели, и за скандалом. Поэтому, отправляясь к ним, не удивлялась, если на сообщение, что я курьер Деда Мороза с подарком, мне на радостях мог открыть дверь вампир, в чем мама родила, или с расцарапанной физиономией. С оборотнями нужно было быть аккуратной из-за их дней безумия. В это время, не являясь их парой или родителем, к ним лучше не приближаться, а то можно и лишиться чего-нибудь. Сложнее всего было с метаморфами. Их трудно было заставить принять истинную личину. В большинстве случаев все удавалось решить уговорами или предъявлением удостоверения курьера. Но однажды попался мне и трудный случай. Я нарвалась на геймера. День не задался с утра. Сначала вышел жаркий спор с начальником по поводу наплыва заказов и того, что я не высыпаюсь, и мне нужен перерыв. Но договорилась только до того, что мне выдали временной карман и добавили заказов. На сегодня первая доставка была намечена сынку какого-то олигарха. На мою беду он был метаморфом, и я уже предвидела капризы и проблемы по извлечению его истинной личины. Но не все оказалось так просто. После того, как я переместилась на место, то поняла, что нахожусь на тройку этажей ниже нужного мне. Ругаясь, я начала восхождение к цели. Уф, добравшись до нужного этажа, я остановилась рядом с дверью и, прислонившись к стене, нажала на кнопку звонка. Тишина. Я позвонила еще раз. Опять тишина. Странно, клиент должен быть на месте. Я звонила еще полчаса, и только после этого в квартире кто-то зашевелился. Мне открыли дверь. «Но!» – промычал молодой человек с растрепанной шевелюрой и ушами, кончики которых венчали разлохмаченные кисточки. «Добрый день! Курьерская служба Деда Мороза! Я доставила вам новогодний подарок!» «И чё?» И такой скучающий взгляд. «Мне нужно, чтобы вы показали паспорт, подтверждая свою личность, и расписались в получении подарка». «Не!» И перед моим носом захлопнулась дверь. «Так, это что-то новенькое». Но в связи с тем, что подарок мне нужно было доставить обязательно, я нажала на звонок еще раз. Тишина. Что ж, достав из кармана документ, подписанный владельцем квартиры, я проверила все печати и оформление, после чего убрала обратно. Это было разрешение на проникновение в квартиру и доставку подарка. Видно, папик очень хорошо знал своего сына. Щелкнув пальцами, я перенеслась в квартиру. Да, Ардены после бомбежки явно уступают в разрухе этому месту. Да и запах здесь как в коровнике. Не знаю, сколько личин сменил этот парень, но пахло в помещении и псиной, и поросенком, и какими-то другими животными. Убирали здесь последний раз, наверное, когда заселялись. Стараясь часто не дышать, я, перешагивая через разбросанные вещи на полу, отправилась искать в трехкомнатной, как оказалось, квартире клиента. Нашелся он в самой дальней комнате. Сидел за компьютером в наушниках и бряцкал по клавиатуре. Подойдя, я приподняла наушник. «Мне нужно, чтобы вы приняли истинную личину, показали удостоверение личности и расписались за доставку». Парень подскочил и, поставив игрушку на паузу, резко развернулся ко мне. «Что вы тут делаете?» «Надо же, он знает, как разговаривать». «У меня есть разрешение на проникновение в квартиру». А отец хорошо позаботился о том, чтобы его очередная подачка дошла до меня. «И что там?» Молодой человек кивнул на мешок. «Уверяю вас, я действительно из курьерской службы Деда Мороза, и мне нужно совсем немного. Примите истинную личину, пожалуйста, и дайте официальное удостоверение, чтобы я убедилась в ее истинности». «Нет», – ответил мне метаморф и сел за компьютер. «Что ж, раз не хочет парень по-хорошему, будем договариваться». Создав вокруг себя силовое поле, я подошла к источнику бесперебойного питания и попросила: «Примите личину и докажите ее подлинность. Иначе ваша игра закончена». Парень отвлекся, оценил ситуацию и потянулся к кнопке на клавиатуре. «Не смей сохраняться! Питание я отключу быстрее!» Рука замерла. И, встав, молодой человек обрушил на меня все свое возмущение. Большей частью нецензурное. Молча выслушав метаморфа, я сообщила: «В последний раз прошу». Громко заскрипев зубами, парень отправился рыскать по квартире. В других комнатах то там, то тут слышалась возня, грохот, нецензурные высказывания, Потом опять возня и какие-то скребущие звуки. Он что там, лопатой завалы разгребает? Приблизительно еще минут через 5 передо мной снова появился парень с той же внешностью и подтвердил документом, что она истинная, развернув и показав мне фотографию в паспорте. Ух ты, надо же! Поймать метаморфа изначально в его истинном обличье. Спасибо, а теперь распишитесь в документе, лежащем на столе. Клиент недовольно поставил закорючку. Спасибо большое. Получите ваш подарок и с наступающим вас Новым годом. Сообщив это, я сняла защитное поле и, бросив парню его подарок, взяла бумажку и с хлопком исчезла. И такое вот бывает.